Глава 11. Мирослав что-то кому-то рассказывал по телефону, но слов было не разобрать. Журчал ручей, возле которого почти лежал Кощеев. Казалось, прошло всего несколько секунд, и мне все просто пригрезилось. Ощущалась вялость, как после сна, но в ладони лежало переливающееся золотистое семечко, а на периферии сознания настойчиво билась мысль, что я должна его посадить, и как можно скорее. «Что тебя так увлекло?» — спросила Кира, пытаясь вернуть себе связь с реальностью, и почудилась, что слова пришлось выталкивать из себя, словно камни. «Это живая вода», — не отвлекаясь, пояснил Кощеев. «Удивительно! Невероятно!» Зельевар еще больше склонился к воде, стараясь рассмотреть ее на просвет. Я невольно вздернула брови и, подойдя, тоже присмотрелась. Вода с мягким звоном струилась из-под корней дерева, прокладывая себе дорожку среди камешков и кочек, а потом беззвучно и стремительно вливалась в озеро. Струи сверкали на солнце, переливались радугой, переплетались, как толстая коса юной прелестницы. «А это место указано в перечне источников живой воды?» — спросила я, присев на корточки. — «Раньше было», — сказал Кир. «Но довольно давно источник вычеркнули, как истощившийся». «Выходит, он восстановился?» «И это невероятно!» — воскликнул чаровник, вытаскивая из кармана пробирку. Увидев емкость, я невольно фыркнула. В голове все еще царил странный хаос, а семечко в ладони нагрелось и настойчиво кололо кожу. Хуже того, стоило замолчать, как почудилось, что внутри меня обосновался кто-то посторонний и пытается завладеть телом и разумом. «Зачем?» — мысленно вопросила я. Мне не ответили, но внутри, будто бы и прямо в сердце, возникла и начала шириться такая оглушительная и безумная тоска, что на несколько мгновений я ослепла и оглохла от боли и отчаяния. В голове возникали приходившие из ниоткуда картинки, вспыхивали ярко и растворялись. Никто мне не ответил, но каждая такая картинка словно была частью объяснения. В какой-то момент я увидела это место до того, как здесь поднялись и раскинули свои кроны яблони, до того, как возникло озеро, прежде до самых краев, наполнявшееся живой водой. И увидела девушку, что подарила этой земле благословенное самой силой семечко. Она пережила много невзгод, много бед, потеряла любимого человека. Но самым горестным для нее оказалось потерять родную сестру, убитую жестоким лиходеем. Девушка не могла вернуть родную кровь, не могла даже похоронить близкого человека. Поэтому и посадила семечко яблони, надеясь, что хотя бы так подарит покой мятежной душе. Немного прошло времени, прежде чем росток не только пробился к солнцу, но и крепким деревом поднялся вверх, даря покой и заботу каждому, кто приходил в эти места. Девушка, ставшая женщиной, тоже приходила, сиживала у корней, ведя долгие беседы с деревом. Она была сильной чаровницей, какие рождались лишь многие и многие сотни лет назад, а потому ее сила, впитавшаяся и в дерево, и в саму землю, однажды позволила пролегавшему глубоко под землей источнику пробиться наверх. Кто-то узнал о том, что из-под одинокой яблони пробивается на поверхность мощный поток живой воды, и донес чаровникам. Те решили срубить дерево и вычерпать живительную влагу из озера. Но та чаровница, ее дочери и внучки вместе встали на защиту и яблони, и озера. Пришлые чаровники не вняли увещеваниям. Даже попытались прогнать женщин, а нескольких убили. Видя, что совершается, местные чаровницы не отступили. Горюя по погибшим, оставшиеся три женщины прокляли чужаков и кинулись в озеро. Как только они скрылись под водой, поверхность озера почернела, будто озеро наполнилось до краев кровью, а тела погибших на берегу исчезли. На их месте, одна за другой, поднялись в считанные секунды высокие мощные яблони. Не успели чаровники оглянуться, как яблони накрыли их своими кронами, а шум воды поглотил возгласы. Через какое-то время люди в этих краях стали говорить о том, что видели на яблонях прекрасных белых птиц по числу деревьев. Они долго оставались на одном месте, а потом поднялись высоко в небо и скрылись из виду. Молодильное озеро долгое время оставалось запретной землей, не терпевшей под кронами яблонь никого, кроме женщин. А те приходили к озеру поплакать о тяжелой жизни, рассказать о чем-то хорошем и даже попросить совета. И некоторые говорили, что видели в воде трех водениц, и те иногда помогали, позволяя забрать одно или два яблока. Картинки все сменялись, рассказывая мне историю молодильного озера дальше. И, глядя на эти запечатленные мгновения, я начала понимать, зачем мне показалась водяница. Удостоверившись, что парни за мной не наблюдают, я отошла на несколько шагов, осмотрелась и выбрала наиболее подходящее местечко. Светлое, просторное. После этого отыскала в траве небольшую палочку и с ее помощью расчистила землю от травы. Выкопать ямку оказалось тяжело, но я справилась. Опустила в получившуюся ямку семечко и тщательно присыпала его землей. Как только это случилось, внутри разлилось ощущение счастья и покоя. Меня будто обнял кто-то близкий и важный, кто-то любящий. Покосившись на озеро, я увидела вынырнувшую из воды водяницу. Она улыбнулась мне, обнажив серебристые зубки. «Легкого перерождения!» – прошептала про себя, зная, что водяница услышит. «Пусть из этого семени вырастет сильное дерево!» «Это...» – услышала я голос Кирилла. «Это была водяница?» «Ага!» «О!» Кощей вскочил, подбежал к воде и всмотрелся в темные глубины. «Хочешь поймать?» – с тревогой спросила я, подходя к нему и за спиной отряхивая с рук комочки земли. «Нет, зачем?» – опешил молодой человек. «Ну, ты же зельевар?» – с улыбкой напомнила я очевидное, не став договаривать, что сплетни об исследованиях Кощеевых изобиловали совершенно варварскими подробностями. «Сплетни и есть сплетни». Кир на мои слова лишь фыркнул. Он присел на корточки и с трепетной осторожностью коснулся воды, как человек, прикасающийся к чему-то святому. В этот миг я отчетливо осознала то, что увидела водяница. Увидела и поняла сразу. «Что с тобой, Вася?» — позвал чаровник, обернувшись ко мне. «Ты странная». Я покачала головой, не желая отвечать. Ведь пришлось бы объяснять, рассказывать. Но как ему рассказать? Тем более, если придется рассказать не свои тайны. Многие годы это место сохраняло свои секреты. Кто я такая, чтобы их выдавать? Глядя на темную воду, я не могла поверить, что соприкоснулась с одной из самых древних легенд мира – с водяницами. Их мало кто видел, не то что лесовиков. И из-за этого вокруг образа водяниц и прежде, и теперь создавалось множество легенд и сказок. И теперь я знала, что часть из этих сказок – правда, и сегодня одной водяницы станет меньше. Появившиеся здесь проклятые самой землей за то, что прокляли других. Согласившиеся нести тяжкий груз этого проклятия, они существовали в этом озере сотни лет, мечтая получить тот же покой, что обрели их сестры, тела которых переродились деревьями, а души поднялись вверх прекрасными белыми птицами с серебряными крыльями. Лишь на несколько ночей в месяц, когда на воду ложилась дорожка отраженной полной луны, водяницы могли выйти из озера, прогуляться по земле, пролететь над округой в образе птиц. На своих крыльях они могли легко преодолеть границу яви и отправиться в Навь. Все остальное время они проводили глубоко в воде, на иловом дне, не сожалея о своем выборе, но мечтая освободиться. И это освобождение им было подарено. Волшебный мир строг, но справедлив. История молодильного озера и его яблонь началась с одного семечка, посаженного в память погибшей девушки и ее сестрой. И лишь руками кого-то другого каждая из водяниц могла обрести покой спустя многие годы. Но подарить покой, посадив яблоню, могла лишь та, судьба которой ни прежде, ни в будущем не была и не будет связана с жестокостью, и выбор которой пал на доброго человека. Две водяницы уже покинули озеро, осталась последняя. Но скоро и она сможет уйти, и лишь яблони будут охранять покой этого места. — Васька! — проорала в трубку Таня. — Васюша! — Не ори! — попросила я и улыбнулась лучам солнца, ласкающим кожу. Мы с Миром и Кощеевым вернулись обратно во владение Яровых в полдень. Боевой чаровник тут же удрал по своим делам, по нескольку раз за минуту сбрасывая вызов на телефоне, и Кирилла с собой уволок. Все еще находясь в странном состоянии после встречи с Возеницей, я ополоснула лицо в доме и отправилась бродить по территории. И в конечном итоге обнаружила уютную беседку, скрытую от посторонних глаз густой лозой дикого винограда и ежевики. В маленьком гнездышке кто-то придумал поставить длинные деревянные шезлонги и установить под навесом систему вызова. Так что я не только обосновалась в этом уютном местечке, но и попросила принести какой-нибудь еды. И только я успела выпить стакан морса и съесть парочку пухленьких пирожков с мясной начинкой, как телефон затрясло от беспокойства и злости любимой подруги. «Как не ори!» — возмутилась кудесница. «Как не ори! Подруга любимая уехала из города и пропала, как в воду канула!» Я поперхнулась воздухом и закашлялась. «Танька как что-нибудь скажет, так не в бровь, а в глаз!» Давно думаю, что у нее какая-то звериная чуйка на свои чужие злоключения. Что там с тобой? Ты больна? Ты неизлечимую хворь подхватила у этих Яровых? Давай, сознавайся, я все прощу. Я расхохоталась, почувствовав себя гораздо лучше. Будто вспомнилось, что я не в сказке, странной, даже где-то страшноватой, хоть кругом постоянно происходят всякие чудеса. Очень скоро я вернусь домой. Буду жить привычной жизнью. И Татьяна была частью этой жизни. «Все у меня хорошо», — ответила подруге. «Да было пару неприятных моментов, но в остальном все». Тут я на миг замолчала и осмотрелась, пытаясь убедиться, что никто не подслушивает. «Все хорошо». «О, ты шифруешься? Опасаешься говорить открыто?» — сообразила кудесница. «О, игра в шпионов! Хочу-хочу!» Я рассмеялась. «Я буду задавать вопросы, а ты отвечай, да или нет. Яровые вас еще не раскусили?» «Не-а», — ответила я и даже головой покачала, хотя подруга не могла меня видеть. Я не особо на это надеялась, но нет. «Место красивое, богатое?» — продолжила допытываться Таня. «Я слышала, что Яровые очень богаты». «Да, тут очень красиво. И так традиционно», — помедлив немного, сказала я. «Для невесток испытания устроили». «А? Чего? В смысле?» — взорвалась подруга. «Это что за дела? Какие еще испытания? И ты тут к чему вообще? Еще не невестка ведь». В следующие полчаса Таня выпытывала у меня подробности всего, что со мной произошло за последнее время. Я пыталась уклоняться от некоторых вещей, но получалось плохо. На то это и была моя любимая подруга, с которой мы прошли воду, огонь и медные трубы. Она знала мои семейные злоключения, знала и всю историю моих взаимоотношений с Олегом, которого Танька, клюкнув наливочки, обзывала вещим за неумение предсказывать реакцию окружающих на свои проделки. «И что ты придумала?» — спросила успокоившаяся Татьяна, когда речь дошла до второго испытания. — Или опять будешь на месте решать? И я невольно хихикнула. Подруга знала меня очень хорошо, даже слишком хорошо. Был за мной подобный грешок. Я то и дело выдумывала решение на ходу, не планировала заранее. Клиенты и начальник об этом не догадывались, и раз свою работу я выполняла так, что они оставались довольны, то у меня не возникало надобности что-то менять. Не собиралась я это делать и теперь. «Решу ближе к делу. Сама знаешь, утро вечера мудренее», — сказала я. «Идея может сама прийти в голову». «Эх, Вася», — прокомментировала подруга. «Вася, ничего в тебе не меняется. А переживала, что выглядишь иначе. Ты зато внутри такая же, какой и была. Ничего в тебе не поменялось. Не переживаешь, что внешностью не компенсируешь прокол в случае чего. Вот это я понимаю». Я несколько раз быстро моргнула, обдумывая слова кудесницы. «А ведь и правда, если не концентрируюсь на этом факте, то постоянно забываю, что выгляжу иначе. Совершенно не мешают мне жить эти изменения». Пытаясь понять, как я так быстро освоилась, взяла в руку яблоко и покатала его по пустой тарелке. Не артефакт, конечно, и золотой каемочки нет, но для раздумий идеально. «А что там эти червняки?» – Кашлянов уточнула подруга. «Судя по всему, Кирилл Кащеев не обманулся твоим внешним видом. Рассмотрел душу нежную, сердце горячее». Дальше Танька несколько минут перечисляла, что же еще, по ее мнению, рассмотрел зельевар, все больше и больше вгоняя меня в краску. То шикая на девушку, то хихикая, то молча кусая губы, я не без удовольствия выслушала ее фантазии, а потом притворно возмутилась. «О чем ты? Все совсем не так». После этого подруга, конечно же, принялась убеждать меня в своей правоте. Мы и раньше играли в подобную игру, но прежде где-то на задворках сознания у меня всегда вертелась мысль, что Таня приукрашивает как мои положительные черты, так и реакцию окружающих. Но последние дни многое поменяли. Я до слез смеялась над ее доводами, рассыпала комплименты ее красноречию и не беспокоилась о том, что кто-то подслушает наш обмен любезностями. «Так, это еще что такое?» Грозно возмутился Кирилл, возникая как раз в тот момент, когда подруга деловито рыскала по странице какого-то сайта и выбирала мне подарок к возвращению, а я допытывалась, почему ее выбор пал на раздел с нижним бельем. «Потому что тебе просто необходим какой-нибудь невероятный комплект. Новенький, свеженький, кружевной, соблазнительный», — выпалила подруга мне в ухо, в то время как Кащеев решительно осматривал стул и пристраивался на широкую лавочку. Мои щеки невольно потеплели. «Очень надеюсь, что не выгляжу сейчас как чахоточная», — подумала про себя, помня, что личико у меня бледное, глаза блеклые, румянец явно будет смотреться уж очень подозрительно. «Что такое?» — пробормотала вслух, отведя трубку от уха. «Привет, как там Мирослав?» «Что происходит?» — мигом сориентировалась Таня. «Кто-то пришел? Мне сгинуть во мраке? Или могу послушать?» Зная, что подруга не обидится, я быстренько сбросила звонок и потянулась к кувшину с морсом. Чаровник успел первым. Он долил мне стакан и наполнил емкость для себя. «Ой, все нормально!» — отмахнулся Кащеев и глотнул морса. «Мир совершенно всем доволен. Но перед родственниками, конечно, изображает сопротивление. Чем больше он будет отстаивать свой выбор, тем покладистей будут его родственники. Я же пришел предупредить, что за тебя сегодня возьмутся мамки и няньки, пытаясь развести с миром». «О!» — только и выдохнула я. Данный момент мы обсуждали еще до отбытия из города, так что я была готова и даже придумала некоторое количество аргументов в пользу. Взяла их, правда, из собственного опыта. Презентацию Василиса Веселова «Удачная партия для вашего сына» я показывала перед родителями Олега и потом долго стыдилась этого действа. Но это было уже после того, как я осознала, что за человека выбрала в качестве своей первой и пока единственной влюбленности. «Пока?» – тут же мысленно спросила себя, искоса оглянув на Кира, но тут же отодвинула все вопросы на эту тему в сторону. Не до них. Моя семья всегда занимала весомое место в обществе. Да, мы не могли похвастаться статусом уровня Яровых или Кащеевых, но Веселовы – род старинный, со своей историей. Но в 19 лет казалось, что нет ничего странного, если более значимая семья хочет удостовериться в твоей перспективности. Я еще училась и вполне спокойно относилась ко всевозможным тестам и экзаменам. Казалось, нет в этом ничего особенного. Обычное дело. Тем более, что традиция внимательно присматриваться к выбору детей возникла не вчера и не сотню лет назад. Но сейчас я чувствовала, что согласна повторить эту цыганочку с выходом только так, как сейчас, несерьезно. В любом ином случае оскорбилась бы. «Если не хочешь, можешь не делать», что-то поняв по выражению моего лица, сказал Кирилл. «Это не обязательно. Они и так уже все видели, и аргументов «за» более чем достаточно». «Кроме внешности», — напомнила я Зельевару с улыбкой. «Ты самое главное забыл. Вы же все именно так и придумали с Мирославом, чтобы родственники плохо отреагировали на внешность». «Все верно. Но вряд ли чаровницы семьи Яровых тебе прямо в лицо заявят, что ты страшненькая», — пожалела я Кощеева и завершила фразу за него. Кирилл как-то странно поморщился и глотнул морса. «Она чем смеялась?» — прервал тему он через несколько мгновений. «Да так», — говорила с подругой, — ответила я, а про себя подумала, что Тане бы, возможно, вполне понравился Яровой. Будучи девушкой совершенно прагматичной и не слишком романтичной, она вряд ли бы построила из отношений воздушные замки, а с ее характером поддающийся дрессуре боевой чаровник идеальная мишень для отрабатывания стрельбы глазами. Обещанная Киром встреча так и состоялась, но уже после ужина. Меня пригласили в большой дом. При этом никого из парней со мной не пустили. От меня потребовали обрядиться по-праздничному и явиться на вечернее чаепитие в узком семейном кругу. У Вячеслава Ярового появилось срочное дело, так что семейный ужин с гостями и гулянием до полуночи перенесли. Для гостей организовали приятные посиделки во дворе. Возле каждого гостевого домика сотворили при помощи колдовства небольшие тенты, столы и стулья, а на ужин подали все то, что готовилось к большому застолью. Я была только рада этим измененным планам. Это позволяло сделать передышку и нормально поесть в обществе только пары зрителей, не переживая, что на меня все таращатся. Плотный ужин и бокал вина с медом подготовили меня к встрече с чаровницами. Про себя я это сразу же обозначила как второе испытание, и никто не смог бы меня переубедить. А раз это было испытание, то наряд я выбрала под стать. Бледно-желтый, самый скромный из всех. Хоть его и украшала вышивка золотой нитью, мелкими самоцветами и речным жемчугом, но выглядел комплект самым простым и непритязательным. К нему даже не шел в комплекте венец или полноценный кокошник, а лишь скромная шапочка, которой над висками крепились нити жемчуга. Вечер выдался прохладный, так что плотная ткань и множество слоев были в тему, но над собственным видом я довольно долго смеялась, строила своему отражению рожи и раздумывала над тем, чтобы насурьмить брови, чтобы хоть как-то обозначить наличие лица в негнущейся бледно-желтой конструкции. В господский дом меня провожала одна из теток Мирослава. Женщина вела молча, сознательно петляя по коридорам здания и кружа по этажам, чтобы посильнее меня запутать и деморализовать. Но я только устала и упарилась. И в итоге более всего переживала о том, что испорчу одежду пятнами пота, а не о том, что и как буду отвечать женщинам семьи Яровых. Те встретили меня полным составом, смотрели грозно и осуждающе, но после работы с придирчивыми клиентами меня уже ничто не могло задеть. В одном Кирилл оказался прав. Мою внешность ни одна не задела. На это у Яровых хватило и такта, и солидарности перед такой же кудесницей, как они сами. Если общество в целом считало, что среди кудесниц бывают только красавицы, то сами представительницы нашего направления чаровничества знали суровую правду. Дар не по внешнему виду выбирают. Другое дело, что все кудесницы старались исправить недостатки и соответствовать принятым стандартам. В итоге женщины провели среди меня разъяснительную беседу на тему «Мирослав слишком молод для супружества» и «Ты еще совсем дитя и должна насладиться свободой». Отпустили меня то ли после 5, то ли после 8 стаканов чая с малиновым вареньем, стребовав обещание подумать. В гостевой домик я вернулась уже почти ночью и порадовалась, что не застала ни на пороге, ни на своей половине Кощеева с вопросами. Хотелось поскорее раздеться, принять душ и нырнуть под теплое одеяло на печке, чтобы проспать там до самого утра, когда надо будет вставать и придумывать что-то такое, что впечатлит вернувшегося Ярового старшего. После тяжелой парчи легкая рубашка и шортики едва ощущались на теле. Желая почувствовать себя поуютнее, я натянула на ноги толстые носки из мягкой шерсти и села на лежанку перед печкой, чтобы расчесать влажные после душа волосы. «Самые странные дни в моей жизни», — пробормотала себе под нос, вычесывая колтун. «Странные и сказочные». Слово подходило идеально. Когда я была совсем маленькой, то все истории из книг, все сказки казались мне мрачными и пугающими. Потом я стала относиться к ним проще, искала романтичную, а не дикую и зловещую сторону. Теперь я будто вновь окунулась в тот водоворот пугающих снов, которые преследовали меня в 5-7 лет. Тогда я видела непрекрасных царевичей и царевен в богатых нарядах, непрекрасные бескрайные поля из цветов, а темные леса, страшных созданий, кровожадных монстров Нави. Ох, что-то застряло в волосах и никак не желало вычесываться. Оторвавшись от раздумий, я скосила взгляд и удивленно хмыкнула. Из пряди волос, основательно запутавшись, торчало серебристо-белое перышко. Похоже, я основательно увязла в мрачные сказки. Уже ничему не удивляясь и ничего не пугаясь, прошептала я. Что же будет дальше?